Часть 6. Вуаль безнадежно порвана. После разговора с мужем Рассиль потерянно бродит по темным залам, не поднимая глаз от пола. Под ногами морские волны облизывают изнанку каменных плит и рассеиваются вновь. Она будто слышит шипение тающей пены, похожее на звук шкварчащего жира. Она вспоминает, как дрожали руки короля, когда он силился поднести к губам кубок. Как вино вытекало у него изо рта, и капли падали на колет. Король Дункан, истинный праведник, ни за что не оставил бы ведьму в живых. Лишь чудом он терпит присутствие Рассиль, отмеченной печатью колдовства. А теперь Макбет велит ей оборвать его жизнь. Нет, Рассиль не сделает этого. Она не сможет. Пусть она проклята ведьмой. Пусть она умнее, чем дозволено женщине. Но она не убийца. Ее единственное заклятие было ошибкой, юношеской глупостью. Оно запятнало кровью руки ее отца, а не ее собственные. Но, возможно, это слабое оправдание. Ведь она не подала голос, чтобы остановить кинжал отца. Она даже не подумала, на что обрекает безвестного юнца-конюха, внушая ему желание коснуться нечистыми крестьянскими губами ее благородного лица. Возможно, вместе с кровью ей передался не ум отца, а его жестокость. Одна холодная тварь взрастила другую. Нетвердым шагом Рассиль выбирается на внешнюю стену замка. Вдыхает густой и стылый ночной воздух. Чувствует запах соли, засыхающий белыми кристаллами на черной скале. Слышит шум прилива. Ветер непривычно болезненно хлещет по щекам. От слез кожа стала более чувствительной. К тому же, впервые со дня прибытия в Гламис Рассиль обращает к миру открытое, обнаженное лицо, без какого-либо покрова. Она прижимает ладони к горящим щекам. Руки у нее ледяные, как камень. Рассиль смотрит вниз, на отвесный утес. Представляет, как летит вдоль скалы тело Хавис, а затем мысленно рисует на ее месте себя. Обрывки вуали всплывают в волнах, как медузы. Светлые волосы растекаются по воде, подобно морской пене. Океан поглощает эту воображаемую Рассиль за несколько секунд. Быстро, безотрадно и навсегда. Она с большим трудом влезает на парапет, поскольку камень холодный и скользкий. И пальцы Рассиль такие же холодные и скользкие. И руки дрожат, как речные водоросли. Разорванная вуаль, подхваченная ветром, развивается вокруг ее лица. Теперь она представляет, как ее тело опускается на дно, рядом с телом Хавис, и их кости слипаются вместе, как моллюски. Рыбы выедают из черепа ее смертоносные глаза. Угри обглодают плоть. Сердце у нее в груди раскачивается, словно маятник. Ужас сменяется покоем. Покой — ужасом. Голос за спиной внезапен, как раскат грома. «Леди Рассиль?» Бретонский. Звук родного языка обращает ее кровь в вино, душистое и сладкое. От потрясения Рассиль теряет равновесие. Ноги скользят по камню. Пальцы судорожно ищут, за что ухватиться, но находят лишь воздух. Кажется, будто черная вода уже несется ей навстречу. Но по-настоящему упасть со стены в море она не успевает. Чужие сильные руки ловят ее за талию. «Закройте глаза», — просит голос негромко. Она слушается. Лиссандр без малейшего усилия, словно она ничего не весит, снимает ее с парапета, поддерживая под колени и за плечи. По бретонскому обычаю таким образом носят на руках невест. На взгляд стороннего наблюдателя. Так они двое и выглядят сейчас. Особенно учитывая вьющиеся над их головами обрывки вуали, похожие на фату. Если бы, конечно, этот сторонний наблюдатель не знал, что Рассиль уже не невеста, а жена другого мужчины. Лиссандр ставит ее на каменные плиты. Колени у нее до сих пор подгибаются. «Что бы он ни сделал, — говорит негромко Лиссандр, — оно того не стоит». Рассиль не открывает глаза. Но он, разумеется, и так увидел все, что нужно. Разорванную вуаль и заплаканное лицо. Так и выглядят женщины, с которыми грубо обращаются мужья. Лиссандру ни к чему знать, какие слова на самом деле прозвучали в их разговоре с Макбетом. У него нет причин предположить, что они обсуждали колдовство, убийство, заговор против его отца. Возможно, сейчас Рассиль стоило бы бурно разрыдаться. Пусть принц окончательно поверит, что перед ним всего лишь обиженная жена. «Прошу вас», — шепчет она, — «не рассказывайте моему мужу». «Я не стану». Пауза. «Хотя моего отца бы только обрадовало, что Макбет обходится со второй женой так же жестоко, как и с первой». Рассиль вспоминает трактат короля Дункана о ведьмах. «Труд мой был замыслен, дабы явить миру две вещи. Первое — доказательство, что сии дьявольские происки были всегда и существуют поныне. Второе же — разъяснение, как надлежит судить их и какой суровой каре обречь». Возможно, он еще более жесток, чем она думала. Возможно, ему доставляет радость, когда женщину с ведьминской меткой берет в жены мужчина, способный сделаться ее тюремщиком. Возможно, это и есть та суровая кара, о которой он писал. Вторая жена. Рассиль не справляется с голосом. Он заметно дрожит, когда она отваживается задать вопрос. «А его первая жена тоже носила ведьмовскую метку?» Молчание. Рассиль безумно хочется увидеть лицо Лиссандра. Змеисто-зелёные глаза и бессонные круги под ними. «Некоторым мужчинам нравится мучить женщин, независимо от того, связаны ли они с колдовством», — произносит он наконец. «Но ваш муж действительно имеет обыкновение выбирать себе жен, окруженных некоторыми легендами, что сильно беспокоит моего отца». Его отца, короля Дункана, осыпающего своих друидов золотом. «А вы? Вас это тоже беспокоит?» — спрашивает она. Он фыркает. С некоторой ноткой веселья. «Мой отец принимает все ближе к сердцу, чем кажется, а о моем мнении можете и вовсе не волноваться». «Я лишь хотела узнать, что думает об этом принц», — говорит Рассиль, — «а не будущий король». «Едва ли принц, как вы себя назвали», — добавляет она. Она не ждет от Лиссандра осмысленного ответа на такой неуклюжий лобовой намек. Но тот подхватывает. «Вам, видно, интересно, кто получит корону. Сиятельный младший сын, благородный лев, обладающий всеми добродетелями рыцарей из книг, и единственным прискорбным недостатком — родиться вторым. Или его мрачный старший брат, от которого шарахаются люди, чье единственное достоинство — оказаться первенцем. Рассиль изумленно выдыхает. Она не предполагала, что он выскажет такое напрямую. «Я знаю, каково это», — осторожно замечает она. «Видеть, что тебя боятся люди». Она чувствует движение воздуха. Холод отступает. Лиссандр придвигается к ней так близко, что она чувствует тепло чужого тела. Непривычное тепло. Не от открытого огня, а от живой плоти и горячего тока крови. «Предполагаю, вам это известно лучше многих», — мягко соглашается он. «И также прекрасно известно, что Гламис — небезопасное место для таких женщин, как вы». У Рассиль сердце уходит в пятки. «Расскажите мне о ней, о предыдущей жене лорда Макбета». Но Лиссандр не успевает ответить. В ближайшем коридоре слышится неясное движение. Шаги и приближающиеся незнакомые голоса. Возможно, это идут стражники из отряда Дункана. Взяв Рассиль за плечо, Лиссандр уводит ее с прохода к стене, и они оба прислоняются к холодному камню. «Время на исходе», — говорит принц с сожалением. «Но, леди Рассиль, если ваш лорд-супруг поднимает на вас руку, одного вашего слова о его злоупотреблениях будет достаточно, чтобы я вмешался». Его слова неожиданно причиняют ей боль, словно наконечник стрелы, застрявший между ребер. Что за дело принцу до того, как другой дворянин обращается со своей женой? Его вмешательство было бы воспринято как серьезное оскорбление. Наверняка Дункан не допустил бы этого, не позволил бы сыну, пусть даже менее любимому, подвергать себя бесчестью, вступаясь за ведьму. Он лишь принц, не король, не император. Какое право он имеет спасать раба от смерти в пасти Миноги? «Зачем это вам?» — с трудом выдавливает она. «Зачем ронять свою честь ради меня? Зачем рисковать собственным правом по рождению?» Повисает молчание. Лишь бурная ночь шумит вокруг. «Потому», — медленно отвечает Лиссандр, «что мне не хотелось бы, чтобы вы остались здесь без единого защитника». Он делает паузу. «А что до короны? Мне все равно не суждено ее носить». Они расходятся по своим комнатам без окон. Наконец Рассиль открывает глаза. Глазные яблоки болят, словно мягкие белки, истыканы кончиками смятых ресниц. Она разжимает пальцы, отпуская порванную вуаль. Та мягко не спадает на земь, укрывая кружевом каменные плиты. Из этой неожиданной беседы Рассиль усвоила три вещи. Первое. У ее мужа явно есть склонность к женщинам-ведьмам. Второе. Он без колебаний заменит одну ведьму на другую. Рассиль воображает себе печальную участь первой жены. Как она, подобно бедной Хавис, исчезает в черных волнах. Да, ей в точности неизвестно, утопили ли первую жену. Но в Гламисе в замке над бурным, вечно голодным морем — это самый простой способ убийства. Если Рассиль не угодит Макбету, то разделит ту же участь. Либо стать кинжалом в его руке, либо погибнуть по его воле. «Гламис — небезопасное место для таких женщин, как вы». В этом отношении Макбет похож на Кривоборода. Все в этом замке должно служить ему. Третье. Лиссандр желает защитить ее. Однако это умозаключение довольно зыбко. Во многом принц Камберлендский остается для Рассиль загадкой. Непонятно, почему он вообще обратил внимание на очередную жену очередного лорда, страдающую от дурного обращения. Наверняка он видел сотни таких жен, молодых девушек, которые прячут под белыми покрывалами стыд за то, что их ляжки покрыты кровью, или пожилых вдов с морщинистыми безгубыми ртами. Вероятно, такой была и его мать. И такой же станет его дочь, если когда-нибудь родится. Рассиль не понимает, почему он спас ее от смерти. И не может, по сути, быть уверенной в том, что он решится сделать это снова. Он сказал, что ему нечего терять. Но если он не считает себя наследником короля, есть ли у него власть спасти ее? Согнувшись, Рассиль упирается лбом в каменную стену. Под веками у нее плавают кругами в бассейне воображаемые ими ноги. Она снова слышит короткий предсмертный вскрик мальчишки-конюха. И ей приходит на ум, что источник яда всегда был внутри ее, и от этого яда почернела ее душа. Прежде Рассиль не бывала в покоях мужа. Они намного просторнее ее комнаты. Здесь даже есть большое окно, забранное железной решеткой. До утра Рассиль дремала урывками, просыпалась, задыхаясь, и снова засыпала. И от влажного сероватого дневного света снаружи у нее рябит перед глазами. Она надела другую вуаль вместо порванной. И теперь эта завеса, отгородившая от мира ее воспаленные глаза, кажется ей благом. На полу за спиной Рассиль лежит такая же медвежья шкура, как в ее комнате. Та же застывшая рычащая гримаса, такие же желтые клыки. Возможно, когда-то это была пара медведей, убитых парными рогатинами. За спиной у Макбета кровать. Она также вполовину больше, чем в спальне Рассиль. Достаточно велика, чтобы они свободно поместились на ней вдвоем. От этого зрелища у Рассиль мучительно сводит живот. Она напоминает себе об обещании мужа, о том, что он вынужден чтить древние обычаи. У нее осталось еще две просьбы. Два невыполнимых поручения, что отделяет ее от боли и липкой крови на простынях. Свет, струящийся сквозь оконную решетку, образует на полу ровный клетчатый узор. Рассиль отделяет от Макбета всего лишь два квадрата света. Вуаль на ней колышется от его тяжелого дыхания. «Говори», — велит он, — «расскажи мне, как ты это сделаешь». Его план был подробно изложен для Рассиль, точно развернутая карта на столе в зале совета. Каждое слово каленым железом впечаталось ей в мозг. Она делает глубокий вдох. «Я пойду в покое короля глубокой ночью». Ее голос — еле слышный шепот. «Я заколдую его камергеров. Я убью его». «И еще скажи, почему я не могу сделать это сам?» «Поскольку», — отвечает она тихо и покорно, «когда короля найдут мертвым, канцлер проведет обряд воззвания крови. И когда над телом Дункана произнесут священные слова, в твоем присутствии смертельная рана начнет кровоточить». Он поднимает руку и касается ее щеки. «Именно. И я найду надежный способ держать тебя подальше от зала, где будет происходить обряд. Никто не заподозрит, что женщина способна на такую жестокость». На словах это звучит очень просто. Чрезвычайно просто. но в этом плане так много темных мест, черных нор, и в каждую из них Рассиль рискует провалиться. Что, если у нее не выйдет околдовать камергеров? До этого она применяла свой колдовской дар только один раз, в тот день в конюшне, и больше никогда этого не повторяла. Ей неизвестны ни возможности, ни границы ее силы. Что, если она не сумеет убить короля сразу? Он закричит, и кто-то услышит крик. Что, если она не сможет заставить себя нанести смертельный удар? И еще Лиссандр. Его слова звучат у нее в ушах, как шум моря в раковине. «Мне не хотелось бы, чтобы вы остались здесь без единого защитника». Он ничего не обещал ей. Это всего лишь пожелание. А раз он не произнес никакой клятвы, будет ли это предательством с ее стороны? Но все же при мысли о нем у Рассиль под ребрами словно проворачивается нож. С трудом ей удается выдавить. «Я боюсь подвести тебя, мой лорд». Большим пальцем Макбет легко касается ее скулы, на долю дюйма ниже глаза. «Ты не подведешь меня. Ты же помнишь? Твоя миссия благословлена свыше. Ведьмы изрекли свое пророчество. Я ведь преуспел в Кавдоре, верно?» Она кивает. «Тогда и твоя рука не дрогнет». Рассиль не может заставить себя взглянуть на него. Она снова кивает, не поднимая глаз. «Да, мой лорд». Рука мужа опускается с ее лица на горло, к цепи ожерелья. Он берется за рубин двумя пальцами. «Я нанес верный удар», — делится он. «Густой, горячей крови Кавдора было столько, что мне казалось, будто мне уже никогда от нее не отмыться. Калет, килт — все промокло насквозь. Моих кроваво-красных рук устрашились бы святые. И все же я не колебался ни секунды. И я не жалею. Таков мир. Им правит насилие». Все мужчины охотно заявляют это. «Моя воля — закон. Мое желание — всеобщая истина. Мне в угоду устроено все в мире». Даже герцог, более скупой на насилие, ничем от них не отличается. Рассиль вновь вспоминает руку отца, скользкую на ощупь от чужой крови. «Я добыл себе титул. Тебе — ожерелье», — тихо продолжает Макбет. «Одно деяние удовлетворило нужды нас обоих. И теперь будет так же. Моя королева в грядущем». Рассиль хочется заткнуть себе уши, чтобы не слышать его голос. Ей отвратительна мысль о том, что все это началось с ее просьбы. С этого проклятого рубина, который теперь больно давит ей на горло. Ненасытная жадность ее мужа сделала из ее страха нечто огромное и чудовищное. И все это лишь потому, что она не смогла преодолеть себя и отдаться супругу, подобно всем другим женщинам в мире. Вот это истинная жестокость, порожденная семенем ее отца. Длинные зеленые побеги зла, оплетающие ее сердце. Опустив взгляд, она вдруг пугается собственных рук. На мгновение ей мерещится, что они сделались красными. Кроваво-красными. Сердце Рассиль сжимается от ужаса. Но стоит моргнуть, и она снова видит свои обычные бледные кисти. Чистые, непорочно белые. Но ей недолго осталось сохранять их в чистоте. Она вновь прячет руки под широкими рукавами, чтобы больше на них не смотреть. «Да», — шепчет она, — «да будет так». Но сперва ей приходится пережить еще один ужин с королем. На этот раз здесь только Макбет и его высокие гости. Разумеется, Банка приглашен тоже. И Флинс. Его подвиг обеспечил ему место рядом с отцом, и он с гордостью выставляет на показ свежий шрам, знак доблести. Однако теперь рядом с мужем сидит Рассиль, не мужчина, который все это время был его правой рукой. Весь вечер Рассиль чувствует на себе испепеляющий злобный взгляд Банка. Его место заняли. Нарушили удобный и понятный порядок его мира. Король Дункан сидит во главе стола. Ему трудно есть. Он проливает вино на колет. Не может донести кубок до рта. Его беспомощность, его немощь внушают ужас. Рассиль сидит, опустив взгляд в тарелку. Макбет немного отодвигается. Словно постыдное нездоровье короля заразно. Или, возможно, его отвращает сознание того, что он в последний раз видит Дункана живым. И все же, даже если он ощущает вину, это не влияет на его намерение. «Завтра мы поедем на охоту», — заявляет Эвандер Йомхар. «Банка говорит, день будет солнечный. Редкое явление в Гламесе». Его громкий смех особенно гулко отдается в огромном пустом зале. Рассиль вздрагивает. «Хорошая погода — предвестие доброй охоты», — подтверждает Банка. «Охоты не будет. Завтра все будет по-другому. Остывшее тело, скорбящие сыновья и королевство, разваливающееся на части. Точно земля под молодыми корнями дерева». Лиссандр сидит на противоположном конце стола, поэтому Рассиль удобно наблюдать за ним. Он по-прежнему немногословен и ест очень мало. Но, судя по беглым острым взглядам на соседей, внимательно слушает, что говорят вокруг. И также время от времени поглядывает на Рассиль. От его взглядов ее бросает в жар. Вся кровь приливает к коже. Насколько опасно будет сознаться ему? Рассказать о намерениях мужа, чтобы король бросил его в темницу. Лиссандр сказал, что защитит ее. Но что, если он ей не поверит? Или его защиты окажется недостаточно при дворе воинов-мужчин? Макбет — родственник Дункана. Он только что доказал свою преданность, убив Кавдера. Скорее, ее саму казнят за предательство лорда-супруга. Или просто посмеются над женщиной, повредившейся в уме. Она что, из тех падающих ниц мучениц, которые утверждают, что могут говорить с Богом? Еще, видимо, верят, что ветер нашептывает ей пророчество. Такую беспокойную жену надо держать в ежовых рукавицах. Давно пора отрезать ей язык, зашить ей рот. Никто не замечает, что ей кусок не лезет в горло. Залу заполняет эхо громогласных речей Эвандера. Наконец вмешивается муж Рассиль. «Удобно ли вас разместили?» — спрашивает Макбет. В мутных глазах короля мелькает легкая заинтересованность. «О, да. Лиссандр?» Лиссандр поднимает взгляд. Рассиль одновременно боится и надеется, что он посмотрит на нее. Но он лишь спокойно встречает взгляд Макбета и говорит. «Вполне удобно». «Хорошо», — кивает Макбет. «Я доволен». Рассиль уверена, что никто, кроме нее, не смотрит на его пальцы, крепко стиснувшие край столешницы. Обкусанные пожелтевшие ногти глубоко впиваются в дерево. Время течет медленно, как река, забитая льдом. Но вот ужин завершается, и приходят слуги убрать тарелки и несъеденную еду. Камергеры короля помогают ему подняться с места. На подбородке у него виднеется засохший след вина. Лиссандр встает вслед за отцом и неожиданно тянется через стол вытереть подбородок короля. Нежность этого жеста поражает не только Рассиль, но и всех остальных в этом зале. Невозможно определить, он хороший сын, поскольку неусыпно заботится об отце, или, напротив, плохой сын, раз привлекает внимание к его позору. Дункан трясущейся рукой хватает Лиссандра за руку. Сухими потрескавшимися губами он целует пальцы сына и прикрывает глаза. В этот момент как будто замирает само время. И лишь когда старый король отпускает чужую руку и Лиссандр отходит прочь, естественное течение минут возобновляется. Но неровно, как у корабля, плывущего по бурным волнам. Обычные любезности. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи. Завтра охота, как потеплело. Все необходимые почести оказаны. Дункан хромает прочь из залы. Камергеры идут по обе стороны от него. Сыновья — за ним. Макбет встречается взглядом с Рассиль и едва заметно кивает. Слуг в коридорах нет. Так нарочно подстроил Макбет. Рассиль идет очень медленно, шаркая о камень подошвами туфель. Произошло невероятное. Она перестала слышать шум океана. Ей приходится остановиться и прислушаться. Вновь уловить его ритм, чтобы убедиться, что ее чувства не притупились. Большинство факелов на стене погашены, но она движется вдоль цепи зажженных. Возможно, это тоже дело рук Макбета. Прямо к покоям короля Дункана. У дверей стоят два его камергера. Слышны их тихие, низкие голоса и смешки. Они перешептываются, чтобы убить время на посту. Хорошие стражники такого себе не позволяют. Люди Кривоборода точно не разговаривали бы и не смеялись. Они бы стояли, заложив руки за спину, неподвижно и безмолвно, словно шашки на его доске. Рассиль подходит к ним. Они перестали фыркать от смеха. Но их лица, раскрасневшиеся щеки, выдают недопустимую для стражей распущенность. Рассиль бы не удивила, если бы они и позволили себе хлебнуть вина на кухне. Левый камергер расправляет плечи и, откашлившись, вопрошает. «Леди Макбет, что вы делаете здесь в столь поздний час?» Естественно, она заранее обдумала, что сказать им. Но слова во рту обращаются пеплом. У обоих мужчин в ножнах на боку висят мечи. Но в отличие от оружия людей Макбета, с позолоченными рукоятями. Рассиль пытается оценить их непредвзято. Да, они всего лишь слуги, причем посредственные. Их клинки не помешают ее затее. Они не смогут поднять меч на даму. Не говоря ни слова, она вскидывает руку и поднимает с лица вуаль. Оторопевшие стражники бормочет что-то протестующее. Но ни один не успевает возвысить голос. Рассиль поочерёдно глядит им в глаза, а следом приказывает «Молчать!». Оба мгновенно захлопывают рот. Оба неотрывно, не мигающе глядят на нее. Внезапная перемена, неуловимые метаморфозы. Они не паникуют, не дергаются, как нимфа, обращенная в дерево, или несчастный смертный, ставший цветком или рыбой. У Рассиль перехватывает горло. Вот это и есть власть. Одним словом, Одним взглядом она переделала миропорядок по собственному разумению. Должно быть, это чувствуют короли каждый день своего правления. Именно это чувствует отец Рассель, когда вся Бретонь склоняется перед ним и меняется согласно его воле. Камергеры молча пялятся на нее. Они слегка покачиваются на месте взад и вперед, но не отводят взгляда. Рассель глубоко вдыхает. «Откройте дверь», — велит она. «Впустите меня в комнату». Для их тел повиноваться ее приказам теперь не менее естественно, чем дышать. Король спит на спине, сложив руки на груди. Комнату наполняет одышливый храп. Рассель подходит к кровати. Дункан не шевелится. Впервые ей удается разглядеть его черты в таких подробностях, какие не позволял прежде взгляд на расстоянии. Густые брови с нитями седины. Глубокие морщины, обрамляющие рот, позволяют предположить, что когда-то он часто и легко улыбался. У него сохранилось, несмотря на возраст, густая копна волос, и местами видно, какого цвета они были изначально. Медные, как у Эвандера. Грудь Дункана плавно поднимается и опускается на каждом выдохе. Это живой человек, с бьющимся сердцем, дышащими легкими и горячей кровью. Нет, нет, Рассель не сможет этого сделать. Она зажимает себе рот ладонью, чтобы король не проснулся от ее сдавленных всхлипов. Когда Макбет рассказывал ей о смерти Тана Кавдера, убийство в его устах представало не трудным, но опьяняющим удовольствием. Как это возможно? В лифе платья спрятан кинжал. Кинжал Макбета. Тот, что нанес последний удар Кавдеру, благословленный, как она полагает, пророчеством прачек. Но когда Рассель лезет за оружием, ее осеняет мысль, которую напрочь упустил ее муж. Он уверенно заявил, что не даст ей показаться на глаза друиду, пока тот проводит воззвание к крови. Но что, если у него не выйдет? А что если... Рассель не понимает границ своей силы, не знает, как долго продлится воздействие, сохранится ли внушенная ею мысль в умах камергеров после ее ухода. Возможно, едва она скроется в коридоре, и они заморгают, словно пробудившись ото сна. Они вспомнят, как леди тихо зашла в комнату и вышла с руками в крови. В желудке Рассель волной вздымается паника и оседает тошнотворной пеной. По крайней мере, король все еще не двигается. Даже на ночь он не снимает массивные перстни с драгоценными камнями. Нарочито медленно Рассель разворачивается к камергерам. Оба безотрывно смотрят на нее пустым, немигающим взглядом. Пропали без следа безыскусная грубая веселость, смешки, пьяный румянец. В желудке Рассель липко плещется тошнота. Как же ненадежна ее власть. Неужели так будет всегда? Или она, Рассель, когда-нибудь привыкнет к власти настолько, чтобы ее утрата казалась хуже смерти? «Подойдите сюда!» — велит она осипшим голосом. «Обнажите мечи и...» Мужчины двигаются, точно ожившие бронзовые статуи, полностью послушные ее воле. Приблизившись к постели короля, они вынимают из ножен клинки, и от шороха металла о кожу Дункан все же вздрагивает, и его веки трепещут. Весь свет в комнате исходит от очага, приглушенный далекий рыжий отблеск. А король Даже при дневном свете почти слеп. Так что он ничего не увидит. Он может только слышать чужое присутствие и... В приступе страха он панически зовет: «Лиссандр! Лиссандр!» Сердце Рассиль на мгновение замирает. Даже этот хиреющий больной старик, почти не сознающий себя, еще не проснувшийся, так рвется к сыну, словно мать к холодной колыбельке младенца. В этот момент Рассиль кажется, что она скорее перережет горло самой себе, чем причинит ему вред. Но его крики становятся громче, и скоро их услышат. Поэтому Рассиль закрывает ладонью его рот. Губы, что целовали пальцы Лиссандра. И он потрясенно сбивается. Лишь зрачки в слезящихся глазах мечутся в слепом животном ужасе. «Убейте его!» — сдавленно приказывает Рассиль. «Пожалуйста, быстрее! Пожалуйста!» Она сама звучит, как ребенок. И тогда она так и не узнает, был ли оправдан ее страх. Потому что именно в этот момент ее разум покидает тело, словно ей вскрыли череп трифином, чтобы выпустить черный туман злых духов. Она наблюдает как бы откуда-то снаружи, со стороны, как два клинка пронзают обвисший живот старого короля. Заколдованные камергеры налегают на рукояти. Дункан кашляет, по подбородку у него течет кровь. Но его дыхание обрывается вместе с жизнью. Кричать он больше не будет. Клинки мечей вновь появляются на свет, блестя алым от крови. Сами раны скрыты под простынями и ночной сорочкой короля. Но кровь из них мгновенно пропитывает ткань, начинает капать на пол. Каждая секунда тянется целую жизнь. Рассиль, все еще находясь вне собственного тела, слышит собственный судорожный вздох. Руки камергеров безвольно падают по бокам. С мечей также капает кровь. Как скоро колдовская власть Рассиль над ними иссякнет до последней капли. От этой мысли разум Рассиль устремляется обратно, и она возвращается в свое тело, словно вселяется в себя призраком. Невозможно удерживать их под чарами вечно. Их взгляды прояснятся. Руки и ноги снова будут повиноваться их воле. И как только они смогут двигать губами, они откроют рты и скажут: «Это была ведьма, невеста-чужестранка, леди Макбет». Рассиль снова смотрит им в глаза, поочерёдно. На этот раз все проще. Для нее они уже перестали быть людьми. Это ее послушные орудия. Мечи. Независимые от держащей их руки. Шашки на доске. Удовольствием это не назвать, но все же Рассиль ощущает некоторую удовлетворенность. Она сыта. Даже присыщена. Хотя обильная трапеза не имела вкуса. «Поднимите мечи», — говорит она спокойным, не дрогнувшим голосом. «И вонзите друг другу в сердце. Со всей силы». Кровь на клинках еще не успела высохнуть. В свете очага алые потеки сияют рубиновым. И на этот раз никакие одеяла не загораживают от взора Рассиль, как клинки вонзаются в плоть, прорубая сухожилия и хрящи, раскалывая грудину. Две одинаковые зеркальные раны. Когда оба вновь выдергивают мечи, наружу бьет кровь. Фонтан брызг, горячих, как языки пламени, заливает лицо Рассиль и перед ее платье. Рассиль уже лишила этих несчастных всего, что было в них человеческого. Поэтому они умирают безмолвно, без единого крика. Тела обрушиваются на земь, точно поваленные деревья. У них даже не закрываются глаза. Они лежат на полу там же, где стояли, лицом на холодном камне, изогнув руки и ноги под странным углом. По полу растекается кровь. Край лужи пачкает подол платья Расиль. Мягкие туфли быстро промокают, прилипая к каменным плитам. Именно это говорит всякий мужчина, впервые убив другого. Я не знал, что крови будет так много. Расиль искренне презирает себя за эту унылую банальную мысль. В ее комнате стоит ведро с водой. В нем она умывает руки и лицо. Платье загублено, безнадежно. Расиль лихорадочно раздевается. Вся ткань покрылась жесткими бурыми пятнами засохшей крови. Она зажигает огонь в очаге и бросает туда злосчастное платье. Вспыхивают искры. Теперь уже можно действовать хладнокровно. Делать только то, что необходимо. Расиль, обнаженная, становится на колени на медвежью шкуру и упорно трёт собственную кожу до болезненных ссадин. Кончики волос под ногтями. Кровь пристает к странным, неочевидным местам. Остается за ухом, в ямочке на подбородке. Она старательно отмывается до тех пор, пока под кожей не проступают, как узор трещин на льду, синие вены. Под конец она улавливает в мутной воде собственное отражение. Прежде она бы увидела там девушку, красивую, но несколько странную, в особенности из-за глаз. Прежде она бы широко раскрыла рот, проверить, не выросли ли у нее острые зубы горностая. Она так жаждала получить хоть крупицу силы, способную сделать ее чем-то большим, нежели покорное тело в подвенечном платье. Теперь у нее горят щеки, но не от румянца, а от крови короля Дункана. Она преобразилась или просто явила свое истинное лицо? Одно она знает точно. Больше она не Расиль из Бретони, не Розель, не Розали и даже не Расцилла. Теперь она леди Макбет. И только.